73. Февраль, 3. Нельзя смешивать противоречия с противоположениями. Противоречия отрицают и нейтрализуют друг друга. Противоположения утверждают. Нет дня без ночи, и Северного полюса без Южного – это противоположение. Но противоречия ничего не утверждают. Они разрушают друг друга, и прежде всего сознание, в котором они процветают. Так из непреоборимых противоречий состоит старый мир, которые подрывают его основания. Противоположности – части одного целого. Противоречия – начало антагонистические и непримиримые. Нельзя примирить чудовищное богатство с безысходной бедностью или благосостояние с уничтожением животного и растительного мира. Слишком много противоречий сейчас в жизни людей. И если их не уничтожить, они вызовут взрыв и уничтожат все достижения человечества. Гармоническое слияние противоположностей лежит в основании строительства жизни. Столкновение противоречий, наоборот, порождает лишь разрушение. Холод зимы сменяется теплом идущего лета и богатыми дарами плодов земных. Решение жизни в гармоническом сочетании противоположностей, но не в столкновении и борьбе непримиримых противоречий.